Свет познается светом. Свет фокуса иерархии – светом, который внутри. Пространственная сокровищница мысли истощиться не может, ибо питается отовсюду, мыслями иерархии света, мыслями обитателей дальних миров и мыслями из рекордов пространства. Высшая мысль постоянно несется над миром, и тот, кто к ней доступ имеет, не возжаждет вовек. Далека эта мысль от сутолоки жизни обычной. На базаре ее не найти. Толпы прямого доступа к ней не имеют и питаются ею лишь через тех, кто имеет. Но те, кто ее получают, получают не для себя, но людей. Не для толп, но народов. Получение ее и передача есть служение свету. Пространственным называем его не только потому, что мысли идут из пространства, но и потому, что, преломляясь через призму сознания и в нем получая свою грануляцию, пространственная мысль приобретает форму, доступную людям, и цементирует уже пространство земное, насыщая собою ауру Земли. Носитель света таким образом становится трансмутатором и трансформатором пространственной мысли и служит человечеству в целом на планете своей. Платон прав. Идеи управляют миром, но лишь идеи, воспринятые сознаниями приемников, преломленные через них и оформленные ими. Мы эти мысли, идеи приносим людям, а также приносят их те, кто связан с нами и нами поставлен на перекресток дорог. Планетная сеть света и узлы передачи уподобляются радиобашням, принимающим и передающим волны энергии мысли. Лучи мыслей льются из башен твердыни, и сознание к ним обращенное их может принять. Луч мысли не есть достояние каждого человека, но образуется только тогда, когда возгораются центры, насыщая и окрашивая ее своим цветом и энергиями эманации этих центров. Мыслить четко и ясно сияюще может лишь сознание, дающее свет самоисходящий и ставшее само уже фокусом света. Фокус свет посылающий и фокус свет принимающий становятся единой силой в пространстве. Действует формула света «я в вас, вы во мне и мы едино». Этот светообмен – явление космическое. Узлы света регулируют распределение высших энергий по лику планеты. И подобно тому, как растения жить не могут без света, так не может без света быть на Земле никакой жизни. Взаимодействие человеческой ауры с отложениями световых образований – процесс для поддержания жизни в человеческом организме, столь необходимый, что без него тело не могло бы и жить. От наличия света столь много зависит, что его по праву можно назвать основою жизни планетной и всех видов ее растительного, животного и человеческого мира или царства. Так и запомним, основою жизни является свет.